Следующие 2 часа герои вступали в схватку за схваткой по пути к храму судьбы. Кьяма нападали и погибали, пытаясь их остановить. Кьяма порой отступали, и если герои преследовали их, они возвращались с подкреплением. Кьяма становилась все меньше, а Адлит и остальные медленно продвигались вперед. Впереди сражались Голдов и Ролония. Хотя они и были союзниками, видеть Голдова, что без эмоций убивал врагов, и Ролонию, что сыпало проклятиями и сражалось, было немного странно. «Фрэмми, осторожно!» Адлит был сзади, Фрэмми целилась, но тем временем Кьяма-змея появился сзади, намереваясь напасть на нее. Адлит напал на него и свернул Кьяма шею. Он отрезал голову, но тело Кьяма еще двигалось, пока он не вонзил в него несколько дротиков. «Спасибо. Я прикрою», — сказал Адлит и прижался спиной к ее спине, чтобы они видели всю местность. Перед ним было много Кьяма, и он сдерживал их мечом и дротиками. Адлит думал об их трудном положении, пока сражался. Думать о чем-то другом, работая мечом, было сложно, но Адлит тренировался, чтобы уметь так делать, и он уже успел привыкнуть к этому. Было сложно поверить, что Фрэмми знала, что она черный пустоцвет. В барьере тумана иллюзий именно Фрэмми спасла ему жизнь. Она помогла ему вывести на шитанию на чистую воду. И на территории воющих демонов она помогала героям. Когда они убегали от гуней, она прикрывала их, а в лесу сломанных пальцев она разведывала местность. Фрэмми подстрелила номер 9, она ничего не сделала Море, Голдову и Ролонии, но доказательств, что Фрэмми этого не знает, не было. Она могла просто скрыть это в барьере тумана иллюзий, да и в сражениях на территории воющих демонов она могла помогать, чтобы не выглядеть подозрительной. Это было сомнительно, ведь Адлит встретил ее до барьера тумана иллюзий. Фрэмми сказала, что еще не пересекалась с героями. Если она встретила бы их, то Фрэмми убили бы. Это Адлит заставил ее пойти с ним. Если Фрэмми была черным пустоцветом, она должна убивать, а потому другие действия нелогичны. Она бы не смогла использовать силу святого инструмента, если бы не пересеклась с героями. Что бы делала Фрэмми, если бы я не втянул ее в это? Думая об этом под таким углом, Адлит все же признал, что Фрэмми не знает о своей истинной сущности. «Адлит, ты явно отвлечен, но у меня будут проблемы, если ты не сосредоточишься на сражении». «Не бойся, я могу сражаться и думать, я же самый сильный в мире». «Ты силен, но уж слишком самоуверен», — вздохнула Фрэмми. «Бойся за себя и не расслабляйся. Будет плохо, если ты поранишься». «Путь будет лишь опасней, нужен свет», — сказала всем Мора. Солнце уже садилось, они сражались в слабом свете угасающих лучей. Но света не хватало. Адлит коснулся светящегося камня в кармане и прошептал святое заклинание. Хотя их все равно не нашли бы, он постарался спрятать камень так, чтобы свет был как можно слабее. Кьяма не мешала тьма, они нападали слаженно, их направлял командир. «Прорываемся!» Голдов силой пробивался сквозь ряды Кьяма, их атаки ударяли по нему, но не наносили вред, а от силы удара они сами отлетали назад. Адлит продолжал думать. Фрэмми не знала правду о себе. Если это так, то Адлиту было еще больней. Если Фрэмми была их врагом, то Адлит мог бы убить ее. И воспоминания о ней, хоть и были ему дороги, он мог бы забыть их как сон. Но если Фрэмми сражалась с героями, если все ее слова были правдой... «Чёрт! Я не могу ее убить!» Адлит не мог этого сделать. Даже если он предаст из-за этого весь мир, даже если умрет сам, даже если ему придется рисковать собой. Почему? Адлит не понимал. С первой встречи Фрэмми не покидала мысли Адлита. Ему хватило увидеть, как она обнимает собаку. Он видел девушку, которой очень больно. Она страдала сильнее, чем собака, которую она обнимала. Любовь Адлита не вспыхнула внезапно. Она была ноющей болью в груди. Он узнал о прошлом Фрэмми в барьере тумана иллюзий. Она была предана Дгунею и матери. Она убивала тех, кто мог стать героем 6 цветов. Но ее победила Чама, и ее признали бесполезной. Ее выгнали. Адлиту Фрэмми сказала, почему она хочет мести. Это было не из-за ненависти, не из-за того, что она хотела убить их. Это было из-за того, что Дгуней, ее мать и так называемые друзья воспользовались ее любовью, чтобы получить желаемое. Они годами обманывали Фрэмми. «Я не могу простить им не то, что они пытались меня убить, а то, что притворялись, что любят меня». Адлит не мог забыть ее лица, когда она это говорила. Фрэмми использовала ненависть, чтобы выжить. Она была сломлена, потеряв дом, и Адлит и сейчас видел в ее глазах отчаяние. Адлит понимал страдания Фрэмми, и ему было больно. Он жил так же, как и она. У него тоже не оставалось причин, чтобы жить. Он жил лишь ради мести. Он был лишь убийцей. Он остался один. Но Адлит думал, что в сердце Фрэмми были не только ненависть и отчаяние. Адлет видел настоящую Фрэмми, когда она обнимала собаку, когда спасла его, когда он был ранен. Если забыть обо всей боли, она была доброй. Адлет был в этом уверен. Адлет хотел увидеть настоящую Фрэмми, но она скрывалась за отчаянием и ненавистью. Думает ли она, что настоящая Фрэмми умерла давным-давно? Он не знал ответа, но это не имело значения. Он все еще хотел ей помочь. Он любил Фрэмми, но это казалось Адлету сном, в котором он хотел, чтобы она была счастливой. Но даже сон мог разрушиться, если окажется, что Фрэмми — черный пустоцвет. Велика вероятность того, что им придется убить ее, чтобы остановить святой инструмент. «Я нашла храм судьбы!» — разнесся над лесом голос Моры. Вторым зрением она проверяла путь, оставаясь в центре. Ближе к горам поле действия ее способности расширялось. «Храм в центре горы! Поднажмите! Осталось немного!» Товарищи согласно кивнули и поспешили по склону. «А что с Кьёма?» «Проверяю. В храме, похоже, никого нет. Все Кьёма атакуют нас. Если мы разберемся с ними, то никаких проблем не останется на пути». Адлет взглянул на небо, ночь уже сгущалась. Вскоре придут силы, которыми командует Гуней, но время у них еще оставалось. «Голдов, Чама, защитите Мору! А остальные разбираются с Кьёмания!» В ответ все бросились в бой. «Мора, тебе можно не сражаться!» «Ищи внутри храма, ищи святой инструмент!» Мора кивнула и сосредоточилась. Адлет бросал ядовитые дротики в оставшихся Кьёма. Ханс появился сзади. «О чем ты хочешь поговорить?» Удивился Адлет. «Пора». Адлету тоже было о чем поговорить с Хансом. Он тоже слышал последние слова Райны. Он должен был проверить реакцию Фрэмми. «Как ты думаешь?» Едва слышно спросил Ханс, иначе их услышала бы Мора. «Ничего странного в поведении Фрэмми нет. Если вспомнить все, что уже происходило, она вряд ли знает, что она черный пустоцвет». Уверенно ответил Адлет. Но Ханс холодно посмотрел на Адлета. Тот еще не видел у Ханса таких эмоций. «Первый раз не...» «Что?» «Первый раз я в тебе разочарован». Слова ударили по Адлету. Он мог, конечно, шутить. Он делал так и раньше. Но слова Ханса звучали иначе. «По пути к храму Фрэмми чем-то озадачена, и она, похоже, пытается скрыть от нас, что ее что-то тревожит. А ты не можешь даже этого понять?» «Что ее тревожит?» «Не знаю, Ния», — сказал Ханс и вздохнул. «Я думал, ты сознательный, Ния, но ты такой ребенок». Ханс, как убийца, повидал многих людей, а Адлет полжизни провел на горе Атра. Но у них была огромная разница в опыте чтения людей. Но Адлет верил, что они с Фрэмми связаны на эмоциональном уровне, у Ханса этого не было. Адлет все равно не мог не доверять Фрэмми. «Конечно, она тревожится, но я не вижу в ней врага. Пусть все пока что идет своим чередом, Ния». Адлет тоже так думал. «Что в храме судьбы? А если мы что-то узнаем, и будет уже поздно?» Если они будут долго говорить, их заподозрят, потому Адлет уже собирался отстраниться от Ханса, а тот прошептал. «Скажу одну вещь, потом передай Юралонии. Но я должен был сказать ее до того, как мы встретили остальных, Ния». Адлет посмотрел на Ролонию, что была впереди, и сыпала проклятиями на Кьёма. «Наверное, не лучшее время сейчас говорить с ней. Если мы убедимся, что Фрэмми черный пустоцвет, я убью ее. Адлет, пытаясь скрыть потрясение от услышанного, возразил. «Фрэмми не знает, что она...» «Ты прав. Есть шанс, что она не знает, что она черный пустоцвет, но я все равно убью ее. Адлет не успел ничего сказать. Ханс угадал его ответ и добавил. «Ты не остановишь меня, Адлет». И словно они договорили, Ханс отошел. Глядя ему в спину, Адлет не понимал его. Если Фрэмми знала правду и врала им, то Адлет сам убьет ее. Это решила Ханс. Но если Фрэмми не знала, если ее использовали, то Адлет защитил бы ее. Он мог найти способ, при котором она не умрет, а ее не убьют другие. Это было опасно. Может, это привело бы к разрушениям, но Адлет решил действовать так, а холодные слова Ханса лишь убедили его в этом. Должен быть способ защитить Фрэмми. Если они попадут в храм судьбы, то смогут найти способ запечатать силы черного пустоцвета. Может, и их силы никто не поглотит. Если они найдут способ, то и Фрэмми убивать не нужно. Но у Адлета был и другой план. Разве Райна не говорил, что если черного пустоцвета не будет рядом с героями, эффект не сработает? Значит, все будет в порядке, если Фрэмми и герои пойдут разными путями. Адлет боялся оставлять Фрэмми одну, но она была сильной. Она сможет выжить. Ему будет больно потерять товарища, но их еще было много, потому особой проблемы не будет. Может, только так Адлет мог защитить ее. Адлет мечтал сделать Фрэмми счастливой, он просто не мог смириться с мыслью, что никогда не увидит улыбки самого важного для него человека. «Я сильнейший человек в мире», – прошептал Адлет. «Не мог сильнейший в мире человек не помочь одной девушке обрести счастье».